перед восходом. Июль волшебно, постепенно опадает темнота. Наверное, не сплю за тем, чтобы увидеть это. Лилово-серо-белые по небу дирижабли плывут неторопливо в заоблачную даль. Вот-вот ярило солнце покажется на троне, подсветка небосвода вступления тому. Да сбудется благое, добро восторжествует, чистейше и прозрачно в такое время жизнь. 4 июля 2023 года.